Речь идет об одном происшествии, которое случилось более чем 3 недели назад, 16 мая в пятницу. У одного адвоката есть клиент, против которого возбудили иск на 50 тысяч долларов, и он попросил мистера Вульфа кое-что проверить. Фамилия клиента О'Нил, Роджер О'Нил. А речь идет о том, что некий Уолш уверяет, будто бы в тот вечер около 9:30 он удил рыбу со своей лодчонки в заливе Саунд, неподалеку от Мэдисона, примерно в миле от берега. А яхта О'Нила, делая, по его словам, узлов 20, задела его лодку и пустила ее ко дну. Солнце уже клонилось к закату, но сумерки еще не сгустились. К тому же, как он уверяет, на лодке горел фонарь. Сам Уолш серьезно не пострадал, а вот его 12-летний сынишка до сих пор лежит в больнице. Фаркхар нахмурился. «Я не понимаю, при чем тут я? Извините, но у меня очень много дел». «Я стараюсь быть предельно кратким». Уолш сказал, что на месте происшествия были свидетели. По его словам, ярдах в 200 от них проходила очень крупная яхта, футов 70, и на ее борту были люди, которые могли видеть, как это случилось. Он пытался разглядеть название, но за точность не ручается, потому что барахтался в воде, да и света было недостаточно. По его мнению, она называлась что-то вроде пропеллера. Яхту с таким названием мы отыскать не смогли, а вот ваша, Проспера, по названию немного созвучна. Пятница, 16 мая. 3 недели назад. Не были ли вы в тот день в Саунде? Я каждую пятницу выхожу в море. В ту пятницу? 3 недели назад. Он зажмурился и запрокинул голову назад. Это было... Нет. Ах да, вспомнил. Он открыл глаза и выпрямился. Да, я и впрямь пересекал Саунд. Только не в районе Мэдисона. Около 9 часов мы бросили якорь в бухточке возле Стоуни-Брука на противоположном берегу. Значит, это были не вы. Я встал. А вам не попадалась яхта «Пропеллер»? Нет. Если вы не против. Мистер Вульф всегда требует, чтобы я проверял все досконально. Кто еще был с вами на борту? Моя жена и 4 гостей. Мистер и миссис Перси Янг, а также мистер и миссис Эймори Браунинг. Ну и команда из 2 человек. Откровенно говоря, черт возьми. Окей. Извините, что зря вас побеспокоил. Мистер Вульф тоже готов принести свои извинения. Премного благодарен. Я отчалил. Когда я спускался на лифте, стоявшая рядом женщина шарахнулась от меня, как от прокаженного. Я не следил за своим лицом, выражение которого, должно быть, указывало, что я готов удушить или пристрелить кого-нибудь. Так, наверное, и было. Внизу, в вестибюле, я уединился в телефонной кабинке и набрал самый привычный номер. Ответил Фриц. Я сказал. Мне нужен он. Ждать мне пришлось 2 минуты. Обычная история. Вульф ненавидит телефоны. Что, Арчи? Звоню из одного здания на Броуд-стрит. Только что имел беседу с Джеймсом Д. Фаркхаром. В 9:00 вечера, в ту самую пятницу, он бросил якорь в бухточке у побережья Лонг-Айленда. На борту были 4 гостей. Мистер и миссис Перси Янг, а также мистер и миссис Эймори Браунинг. Звоню я потому, что уже почти 11:30, и если продолжать действовать по намеченному плану, то мне потребуется не меньше часа, чтобы привести ее.